Иван Турченинов. Годы жизни 1822-1901. Иван Васильевич Турченинов родился 24, по другим данным 30 декабря 1822 года в Донской станице Константиновской в семье казачьего офицера. И был назван в честь дяди, генерал-лейтенанта, погибшего во время Отечественной войны 12-го года. В 32-35 годах Иван учился в первом кадетском корпусе в Петербурге, после чего закончил Новочеркасскую военную гимназию. Высшее военное образование юноша отправился получать в Михайловское артиллерийское училище, откуда в 41-м был выпущен в чине Харунжева в 5-ю Донскую артиллерийскую батарею. 3 года спустя молодого офицера перевели в Петербург, в лейб-гвардии 6-ю конно-артиллерийскую батарею. Боевым крещением гвардейского подпоручика стала венгерская кампания 1849 года. В 52-м Турченинов закончил с малой серебряной медалью Академию Генштаба, после чего получил перевод в Генштаб с назначением квартирмейстером 2-й гвардейской пехотной дивизии. С началом Восточной Крымской войны 1953-56 годов Турченинов был направлен в Севастополь командиром 3-й полевой батареи и по итогам боевых действий произведен в полковники. Для 33-летнего офицера это была поистине блестящая карьера. С 1956 года Турченинов нес службу в русской резервной армии, расквартированной в Польше. Именно оттуда он и отправился с женой Надеждой Дмитриевной за границу на лечение в Мариенбад. На деле же годовой отпуск обернулся для русского полковника концом старой и началом новой жизни. В Россию он уже не вернулся, избрав для себя другую страну, другую службу и даже другое имя. Из источника в источник кочует описание Турченинова как революционного публициста, ярого противника самодержавия и чуть ли не лучшего друга Герцена. На самом же деле у нас слишком мало сведений для того, чтобы делать такие смелые выводы. Сохранилось одно единственное письмо Турченинова Герцену, и хотя известно, что они встречались в Лондоне, вряд ли эта встреча была судьбоносной. Полковник явно сделал свой выбор сам при поддержке жены. Можно предположить, что в России его возмущало наличие крепостного права, а идеалом свободы и демократии казалась Америка. Для европейца тех лет страна в высшей степени экзотическая. Так или иначе, после недолгого пребывания в Лондоне супруги Турченинова отправились в США. А в России 27 ноября 1957 года был издан грозный приказ, предписывавший за долговременное неприбытие из отпуска исключить из службы полковника Турченинова и предать его военному суду по отысканию. Поселившись в США, Турченинов первым делом изменил имя на Джон Безил Турчин, а затем начал пытаться приспособиться к новой действительности. Она оказалась далеко не такой сладкой, как представлялась. Пытавшиеся заниматься фермерством Турчины быстро прогорели. Бывшему полковнику приходилось рисовать портреты богатых плантаторов-южан, а его жена поступила в медицинский колледж в Филадельфии. Американские реалии скоро разочаровали эмигрантов. Больше всего их возмущало рабство негров. И турчины начали активно участвовать в подземной дороге, так назывались дома белых американцев, в которых укрывались беглые рабы по пути в Северные Штаты, где рабство уже было отменено. Разочарование мое полное, я не вижу действительной свободы, здесь ни на волос, писал Турченинов Герцену в 59 году. Эта республика рай для богатых, они здесь истинно независимы. Самые страшные преступления и самые черные происки окупаются деньгами. Что касается до меня лично, то я заодно благодарю Америку. Она помогла мне убить наповал барские предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного. В 61-м противоречия между южными и северными штатами достигли предела и в феврале вызвали раскол страны на два государства. Конфедеративные штаты Америки, 11 рабовладельческих штатов во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом и, собственно, США. Между странами начались боевые действия. Турчининов вступил в федеральную армию в чине полковника и получил под командование 19-й Иллинойский пехотный полк. Любопытно, что этот полк формировался из добровольцев, которые имели право сами выбирать себе командира. На должность претендовали два офицера — Джон Турчин и Улисс Грант, в будущем главнокомандующий армией северян и президент США. По настоянию солдат командиром полка стал именно Турчин. Вскоре генерал получил под командование 8-ю пехотную бригаду, состоявшую из 4 полков. В боевых действиях она начала участвовать в 62-м. 2 мая этого года бригада полковника Турчина взяла город Афины, штат Алабама, после чего солдаты бригады устроили в городе погром. Так они отомстили врагу за недавнюю расправу над пленными солдатами 18-го Агайского полка. За это полковника предали военно-пулевому суду. Его председатель Джеймс Гарфилд, в будущем президент США, писал, что судьи ожидали увидеть дикого казака, заросшего бородой, но встретились с прекрасно образованным и глубоко порядочным человеком. Тем не менее, суд постановил уволить полковника из армии. За любимого командира вступились его офицеры и солдаты. Жена Турчина обратилась с прошением к Аврааму Линкольну. Решение президента было неожиданным. 17 июня 1962 года он присвоил Турчину чин бригадного генерала, тем самым косвенно одобрив его действия и восстановив его в рядах вооруженных сил. В кампанию 1963 года генералу Турчину довелось отличиться в 2 крупных боях. В сражении при Чикамоге 19-20 сентября 1963 года его бригада прославилась геройской контратакой южан, в ходе которой было взято в плен около 300 солдат противника и несколько орудий. А в ходе тяжелейшего боя при Чаттануге 24-25 ноября бригада Турчина отличилась в атаке на позиции противника, причем русский генерал сам повел свое соединение в бой. Победа при Чаттануге в корне изменила ситуацию на фронте. Армия генерала Шермана получила возможность начать знаменитый марш к морю. В его ходе Джон Турчин перенес тяжелый сердечный приступ и был вынужден выйти в отставку. Снова став штатским человеком, Турчин вернулся в Чикаго, служил там адвокатом и инженером, написал несколько книг по истории гражданской войны и издавал газету «Military Rambles». Но постепенно здоровье отставного генерала ухудшалось, и он решил написать прошение на имя Александра II с просьбой разрешить ему вернуться на родину. На этом прошении министр иностранных дел России князь Горчаков отметил, что человек, имевший счастье служить российскому императору, не может служить другой стране. Александр II прибавил чуть ниже. Нет, конечно. Таким образом, путь в Россию для Турчининова был закрыт. Старость супругов прошла в страшной бедности. Американское правительство назначило героя гражданской войны пенсию размером всего лишь в $50. Зарабатывать на жизнь бывшему генералу пришлось уличной игрой на скрипке. 19 июня 1901 года отставной бригадный генерал скончался в возрасте 79 лет в городе Энн, штат Иллинойс, и был похоронен с воинскими почестями на военном кладбище города Маунт-Сити. Газета «Чикаго Геральд Трибюн» в некрологе отметила, что Турчин был борцом за человеческую свободу и принцип справедливости. Прошли годы, но Иван Турченинов, он же Джон Турчин, так и остался единственным русским, получившим генеральский чин в армии Соединенных Штатов Америки.